подпишет. Если смотреть по срокам, ну, нотариус пара дней, губернский суд — максимум 3. А вот губернатор может и на месяц-полтора дело затянуть. Что так долго проверяют? Так это ж надо все прошерстить. Не числится ли крестьянин в рекрутских списках? Нет ли долгов у помещика, под который он как залог записан? Не нарушены ли права моих наследников, которых, по сути, и нет? Ну, кроме Полины. Потом, если все срастется, Ивана из моей ревесской сказки выпишут да причислят к мещанам. Уже так решили. Из мещан, считай, прямая дорога в купцы. А вот если бы его к цеховым определили, был бы гемор. Там все строго. Сначала вступи, потом докажи, что ремесло знаешь. Какой ты экзамен по мастерству сдай. Ходи на поклон к цеховому старости, живи по уставу. А потом еще ни работу сменить, ни в торговлю сунуться без разрешения. Да и вольным хлебопашцам немногим лучше. Вроде и свободный, а вроде и нигде не приписан. А значит, и прав почти никаких. Сиди в селе, паши свою землю, но вздумал продать пшеницу — сразу вопрос. А ты кто такой? Доехали к вечеру и разместились в гостинице. Я с Полиной в отдельных номерах, Тимоха с Ермолаем вместе. И, разумеется, без барского присмотра они, сволочи, нажрались. Я уже спал и ничего не видел, но поутру все стало ясно по их помятым рожам. Бухали. И уверен, вместе. Ермолай, видно, наблюдая мое отношение к Тимохе, сам к нему уважением проникся. Все ж человек он военный, служивый. Как командир решит, так и правильно. Раз барин с кучером по-дружески, значит, кучер непростой. Плюнул на них и в больницу решил идти один. Пока завтракал, краем уха расслышал расспросы Полины про Пешкова. Далеко ли, да с кем туда поехать можно? Она какого-то купца за соседним столиком терзала вопросами. Ну точно, тут и останется, в Костроме. А потом поедет смущать своими догадками дочку Ермолая. И, думаю, не без выгоды для себя. «Был плох, но не получше», — докладывает в больнице доктор о состоянии моего крепостного. «Однако забирать сударь я бы не советовал, даже если дорогу и перенесет. Кто ж знает, как потом обернется. Может, помощь доктора еще понадобится. А у вас там кто поможет?» «Перевожу для себя. Хоть и платишь копейку, но нам все впрок. Пусть лежит, лечится». Платный пациент, он же, по их логике, вечный больной. «Над чего тебе, болезный?» Пережив поток благодарности и расспросив про жену, спрашиваю я Алешку, уже собираясь уходить. Как выздоровеет, или вернее, если выздоровеет, Ермолей найдет способ переправить парня в село. А молодым я уже и место в своем хозяйстве присмотрел. Не совсем примаками будут они с женой. По углам мыкаться не придется. «Мне бы табаку», — помявшись вдруг попросил мужик. «Ты еще и куришь?» — удивился я. «То не себе. Задолжал я. Вон ему», — кивнул мой тезка на лежащего с ним в палате военного. «Гляжу, мужик в годах, по виду военный. Вот только пойди пойми, он еще на службе или уже в отставке? Чин, похоже, небольшой. Может, вахмистр какого-нибудь кирасерского полка?» Здоровенный, вон какие руки. Ну и понятно. Тяжелая кавалерия, кирасы все-таки. В карты проигрался, догадываюсь я. «Да не надо, Леша», — пробасил военный со своей койки. «Я ж сказал, чего понапрасну барина тревожить?» «Он помогает мне», — не унимался мой больной. «То водиться подаст, то сиделку позовет». «Так я же плачу за уход», — искренне возмутился я. «Так уход ты есть», — согласился он. «И белье меняют, и кормят. Да только не надергаешь фёклушку, а тем более Аннушку. А под голову подложить, али утку вынести, тут человек рядом нужен». Он перевел дух и добавил поспешно. «Отдам, ей-богу, все отработаю. Вот только бы на ноги встать». «Понятно. А как тебя звать-то, молодец?» — обратился я к вахмистру. «Пантелей Иванович, вахмистр 3-го Кирасерского», — бодро отрапортовал он. «Так вот тебе, Пантелей Иванович, за труды», — протянул я ему мелочь, что была в кармане. Тут рубля два, сам купишь. Что куришь? Хотя погоди. Я вспомнил, что прихватил с собой несколько коробок с папиросками. Есть у меня одна диковинка. Дымок называется. Ну-ка попробуй, прикури. Кирасир с опаской взял нарядную пачку, открыл, достал папироску и попытался вставить ее в трубку. Пришлось показывать. «Барский табак, с пряным духом, да крепок, как я люблю», — одобрительно сказал он. «Ишь ты, выдумали! Верно, из самой столицы привезен, или и вовсе из-за моря?» Пантелей разглядывал папироску с уважением. Он был рад и моему вниманию, и деньгам, и подарку. «Конечно, из столицы», — поддакнули и остальные, кто был в палате. «Всего человек 5 там оказалось». Пришлось одарить всех по пачке, благо запас с собой имелся. А Алексею я еще и рубль ассигнациями дал. Раз ожил, значит, и потребности могут появиться. Только горькую не пить, стражусь я. «Не-не, барин, благодарствую, век помнить буду», — закивал головой Алешка. Чую, авторитет у него в палате нынче поднимется. Ну еще бы. Сам барин явился проведать, да еще куривы с деньгой подогнал. Я, похоже, пойду по статье «Дебильно добрый барин». Впрочем, не я один такой. Вот и благородная Аннушка, та самая, к которой местный болящий люд обращаться стесняется, показалась в дверях. «Алексей, как хорошо, что я вас перед отъездом увидела», — обрадовалась мне барышня. «Мы ведь сегодня уезжаем, надо бы поспеть к коронации». «Вот, забежала проститься». И тут же, с плохо скрываемой гордостью и одновременно с легким сожалением, добавила. «У нас в доме квартируют господа офицеры. Из лейб-гвардии Измайловского полка остановились. А я тут». «Это огорчительно», — признал я. «Я ведь тоже еду в Москву. Сейчас вот к нотариусу заеду, вольную своим крестьянам оформлю, а потом сразу в путь». «Ах, как благородно, Лёшенька, вольную крепостным дать!» — всплеснула она руками. «Как же мне стыдно, что я вас поначалу совсем неправильно оценила. Вы по-настоящему благородный и свободный человек». Я вообще-то их за деньги освобождаю. Но промолчу, не хочу портить момент». «Слушайте, а ведь мы можем вместе в Москву поехать», — предложила вдруг Аннушка. «Только вот, хороши ли у тебя кони? Мы быстро поедем». «Если я отстану, то невелика беда», — пожал я плечами. «А кто это мы? Много вас?» Глава 27. «Ну, Ванюшу ты видел», — принялась она загибать пальцы. «Еще мама моя, папа, да слуги наши. Всего 3 кареты и... Ой, нет, 2. И кибитка». Аня, не слишком смущаясь, погладила меня по плечу, якобы стряхивая несуществующую соринку, и многозначительно произнесла. «С нами безопаснее будет и веселее, а на ночевках сможем общаться». «Ха! Чего ж нет? Девочка хороша, хоть и с тараканами в голове. Все это равенство черни с дворянами и прочие модные глупости. Потому ты и в больницу бегала». И вообще, искренне сочувствуют пострадавшим декабристам. Родители, правда, опасаются, потому и довериться может не всякому. Но меня уговаривает таким тоном, что сразу стало ясно. Не только свои политические убеждения барышня готова приоткрыть, а, ну, скажем, кое-что еще. Заманчиво. «Я с радостью. Вот только в конях, я, признаться, не слишком разбираюсь». «А вон и моя карета подъезжает», — кивнул я на Тимоху, который с отчаянным криком «Ох вы, матушки!» лихо затормозил прямо у входа в больницу. «Ну неужели соизволил таки собраться и за барином заехать?» «Не хочу спорить», — с легкой улыбкой заметила Анна, внимательно разглядывая моих лошадей, мальчика и Мишутку. «Но, по-моему, это вовсе не матушки, а... батюшки». «Да это я сгоряча их так. Расстроили они меня как-то. Но я им и сказал, ежели еще раз такое случится, стану называть вас бабами. Ну, в смысле, в женском роде», — туманно пояснил Тимоха. Аннушка, не теряя времени, упорхнула домой, и спросить дозволения у маменьки с папенькой на дальнейшую дорогу и, главное, на столь сомнительное предприятие, как совместная поездка с едва знакомым провинциальным барином. Вернулась она скоро и с сияющим видом, который говорил, что разрешение все же получено. Ожидая родню Ани, разглядываем мою карету и мышей, которых какая-то добрая фея превратила во вполне приличных лошадей. «А кони у вас хороши», — одобрила девушка. «Да уж не крестьянские клячи. Брал специально для долгих поездок», — хвастливо заявил Тимоха, словно платил он за них из собственного кармана. «Да и мальчик того же, если помню, всего за 200 рублей купили. Крестьянские не сильно-то и дешевле». «Значит, это вы, господин Глазадов?» — строго осведомилась дородная, но еще совсем не старая и вполне миловидная дворянка, подходя к нам. «И отчего же вы не сочли нужным и спросить позволения, прежде чем затевать дружбу с моими детьми?» «Полноте», — мягко возразил я. «Мы виделись всего раза 2-3. Какая уж тут дружба?» Потом, сделав легкий поклон, тут же перешел в наступление, желая показать дамочке, что я не лыком шит, и ездить на мне не получится. «Впрочем, вы совершенно правы. Позвольте мне поухаживать за вашей прекрасной дочерью. Вижу, она вся в маму». Комплимент, так сказать, сразу по двум адресам. И, судя по выражению лица мамаши, незамеченным он не остался. «Неужто и в провинцию уже начали что-то понимать в воспитании?» — смягчилась она. «А кто ваши родители, юноша?» «Увы, я сирота», — произнес я, нарочно добавив в голос ровно столько смирения, сколько положено человеку благородному, но обделенному судьбой. Молодая служанка, вышедшая следом за хозяйкой с корзиной в руках, даже ахнула. А Аннушка, услыхав эту новость, погладила меня по рукаву рубахи. И это, надо признать, было по-настоящему трогательно. «Вы голодны?» — взгляд Татьяны Павловны, так звали мамашу, заметно потеплел. «Любят все-таки у нас на Руси калик убогих догонимых, а уж сироты подавно». «Агафья, дай пирог с капустой. Нет, с мясом, пожалуй». Впечатлительная служанка порылась в корзине и протянула мне пирожок, предварительно завернув его в салфетку. «Вышкалили тут прислугу, смотрю». «Так-с, и кто это к нам в попутчики набивается?» Вслед за сердобольной мамашей показался ее муж. А вот этого Аня с Ваней не упоминали. Отец у них оказался целым полковником, да еще, похоже, не отставным. Какой именно род войск, не разберу, я в этом не силен. Но глава семейства был подтянутым, властным мужчиной, явно привыкшим командовать. Полковник скользнул взглядом по карете и коням. «Карета крепка, и кони», — произнес он одобрительно. «Пожалуй, не хуже наших». Затем его взгляд переключился на меня. «Молодой человек, как вас там?» «Алексей Алексеевич», — с готовностью напомнил я. «Так вот, Алексей, скажите-ка, с какой скоростью идет кавалькада из трех карет?» «Со скоростью самой медленной из них», — ответил я, не раздумывая. «Хм, верно», — одобрил он. «Ладно я, интендант, мне положено такие вещи знать. Но вы, я вижу, человек образованный. Так значит, задачу понимаете. Ехать немедленнее нас. Пойдете вторыми, затем мы. Наш багаж замыкает. А впереди легкая кибитка. Там хоть и один конь, но из призовых. Он и будет задавать скорость». «Понял. Есть строй становиться вторыми», — бодро отрапортовал я, на что военный едва заметно усмехнулся в усы. «Интендант. Вот это как раз то, что мне нужно. Полковник — это воинский чин, в табеле о рангах приравненный к коллежскому советнику. Должность весомая, спору нет. Но интендант — это уже человек системы. Снабжение, поставки, казенные деньги, контракты. Такие знают про армию куда больше. Полезное знакомство. Очень». «Черт, где этот Иван запропастился?» — проворчал полковник, озираясь. «Трубку выкурить хочу, а его бездельника нет. Перед дорогой не успел, а в карете моя Таня отругает», — добавил он уже по-дружески, словно мы с ним давние приятели. «Извольте попробовать дымок», — шустро предложил я свои папироски, не упуская случая сделать им рекламу. Эти покрепче, а эти с ароматом. Какие изволите? Дымок? — удивился папаша. — Это как? И пока кавалькада собиралась к пристани на переправу, полковник успел попробовать оба сорта и признал, что крепкие очень даже неплохие. И главное, удобно. На ходу покурил без всяких приготовлений. Впрочем, вскоре другой слуга притащил заветный чемоданчик интенданта, где курительных премудростей оказалось предостаточно. Одних трубок целых 3 штуки. Пока курили, а пришло я за компанию курить и мне, хоть и не в затяг, Платон Иванович Баранов, фамилия, надо признать, у моих новых знакомых тоже не самая благозвучная, успел поведать, что ожидает скорого повышения до генерала, а пока занимает загадочную для меня должность интенданта главной квартиры. Какой нафиг главный? И чьей именно? Осторожно спрашиваю военного, благо слуги оказались не слишком расторопны. Выяснилось, что служит он в столице, но по случаю коронации вот уже несколько месяцев обитает в Москве. Дом у семейства там большой, что, впрочем, неудивительно. У тылового человека хоромы не могут быть скромными. Дети тоже в Москве, живут и учатся. На юбилей к брату в Кострому, по его словам, буквально вырвался. Формально отправили по службе, а вышло так, что заодно и у родни погостили. Ну и семью прихватил, раз уж такая оказия случилась. Правда, теперь уже на денек-другой опаздывает обратно. Ну ничего, бог не выдаст, свинья не съест. Утешил я, на что Платон Иванович соизволил посмеяться. Переправились на нужную сторону Волги быстро. Нас без проволочек пропустили на понтонный мост, который по случаю базарного дня навели в дневное время. К ночи его, впрочем, уберут, чтобы не мешать ходу судов. Едем дальше. Впереди нашего маленького каравана крытая кибитка, лихо управляемая ухарем-извозчиком. При нем 2 серьезных дядек в военной форме, очевидно, кто-то вроде денщиков или охраны. Следом я с Тимохой, затем дети со служанкой, и замыкала кавалькаду кареты четы Барановых, где тоже имелся слуга, тот самый нерасторопный Иван. Народу и того чертова дюжина. Это значит, что подойдет нам далеко не каждый постоялый двор. Где-то мест не хватит, где-то кони не влезут, да и самих дворов на пути не так уж много попадается. В дороге оказалось скучновато. Я даже задремал, невзирая на тряску. Пару раз останавливались по деликатным надобностям. Меня вежливо поинтересовались, не желаю ли я пообедать или перекусить тем, что везли с собой. Впрочем, спрашивали, ясное дело, для приличия. Кто я такой, чтобы ради меня менять установленный порядок движения? За день проехали мы солидно. 70 верст, а то и всего 80. Но до Нерехта, разумеется, не добрались. Самить, самое крупное поселение по пути, давно осталось позади. Однако ближе к ночи выяснилось, что с ночлегом у нас все устроено. Пусть на небольшом постоялом дворе, где мы остановились, имелось всего 5 номеров, но все они были уже забронированы под нас. И, что особенно приятно, заранее оплачены. Удобно и продумано. Причем номера оказались отведены для нас с Тимохой. Интересно, как Платон Иванович успел оповестить хозяев? Не телеграфом же, в самом деле. Хе-хе. Не иначе посыльного заслал загодя. А нравится мне ехать с Барановыми. Единственное, что фигово, насели на меня Татьяна Павловна да Платон Иванович с расспросами. И вместо того, чтобы отдыхать, я вынужден был давать отчет. И если маму Ани больше занимали дела матримониальные... Если невеста и тянет ли меня к семейной жизни, то отца интересовали вещи сугубо хозяйственные. Сколько земли, сколько душ, каков доход, какие еще производства имеются. Про церковь в селе он отметил отдельно. Мол, дело важно, и с родней мне, выходит, повезло. И про дом в Москве выспросил дотошно. А потом, снисходительно потрепав меня по вихрам, заключил, что домик, конечно, мало неказист, зато свой. Про мой дымок разговор, разумеется, тоже продолжился. Я выдал полкану с добрый 10 пачек, на пробу, так сказать, для промо-акций, и честно сказал. «Думаю, может, и в армии как-то пустить их в оборот. Удобно ведь, безо всяких трубок и кисетов. Платон Иванович кивнул с пониманием, но на лице его ясно читалось. Удобно-то удобно, только будет ли с того прок? Все ж таки табаком торгуют на каждом углу, да и солдаты не графья, переплачивать не станут. На следующий день добрались до Плеса, а на обед остановились уже в Кинешме, первой почтовой станции после Плеса. Там я, видя, что особого впечатления на спутников пока не произвожу, а Аннушка больше обещает, чем действует, как не намекал ей то так, то эдак выйти прогуляться, решился пустить в ход тяжелую артиллерию и стал читать свои стихи. Интерес ко мне у семейства Барановых вспыхнул с новой силой. «Право, зря вы скромничаете», — с волнением в голосе говорила тетя Таня. «У вас есть вкус так тонко передать чувства, когда я вам, Бог любимый, быть другим». «Про Бородину очень хорошо», — поддержал супруг. «Чувство — это, конечно, чувство, а вот уважение к русским победам — дело правильное». Платону Ивановичу, как мне показалось, не слишком пришлась по душе та пылкость, с какой супруга отзывалась о ком-то другом, или того хуже, восторгается кем-то, кроме него. Потому и перебил. Впрочем, перебил похвалой, так что я, разумеется, остался в выигрыше. Ванюша, которому от силы лет 15, а то и меньше, хоть ростом он и вровень со мной, на самом деле оказался еще сущим мальчишкой. Про Бразину, однако, и его зацепило всерьез, и парень тут же принялся декламировать что-то свое. Я в очередной раз убедился, что в это время поэзия в большом почете. Верши его, разумеется, похвалил, тем более, что мне самому не понять толком, хороши они или так себе. Зато не понять, насколько много для него значила моя оценка, было невозможно. Глаза его прямо засветились от радости. «А давай ты дальше с нами поедешь в карете, а Агафья наша в твою пересядет», — предложил Ваня, для которого я разом стал очень уважаемой личностью. «Как же, знакомый с литераторами и поэтами и включен в общество русской словесности». «Да, папенька, можно Алексей с нами поедет? Нам с Ваней скучно». Резво поддержала инициативу брата Аня и тем самым все испортила. «Кто ж козла в огород пустит, да еще и без пригляда? Пусть рядом и брат, а ну как уснет в дороге». Все это легко читалось на лицах родителей, которые за Аней следили в оба. Вернее, во все четыре глаза. Впрочем, в части увлечения вольнодумскими идеями они за дочкой все же не доглядели. Так что их осторожность я вполне понимал и не обиделся, когда мне, вернее, своим детям, они под самым благовидным предлогом отказали. К вечеру успели добраться до Юрьевца, небольшого уездного городка. Места там заранее не заказывали, но с ночлегом проблем не возникло. Городок проезжий, этим, по сути, и живет. Следующая остановка намечалась в верстах в 60, в селе Нижний Ландих. Путь не слишком дальний, потому и выехать решили попозже. Пусть кони отдохнут. Но утром выяснилось, что все три кучера Барановых изволили нажраться. И коней, разумеется, к поездке никто не изготовил. И тут я воочию убедился. Драть подчиненных в русской армии умели испокон веков. Платон Иванович был грозен, а конюхи — бледны и испуганны. Один лишь Тимоха гордо демонстрировал, что он трезв, как стеклышко, и готов ради хозяина хоть кучером побыть, хоть посыльным. Я не преминул воспользоваться случаем и отправил его купить цветы у местных торговок да пирожные в какой-нибудь ближайшей кондитерской лавке. И, что похвально, он справился. Дарю, как полагается. Цветы тете Тане, пироженки Анечке. И тут слышу строгий, еще не остывший от утреннего разноса, голос полковника. «Это как же вас понимать, сударь? Вы что, решили поухаживать за моей девочкой? Вот ведь... А ему что, жена ничего не сказала? Я же вроде уже и спрашивал дозволения. Надеюсь, не будет меня дубасить, как своих нерадивых слуг». Хотя, судя по багровому лицу и налитым кровью глазам, настроение у него как раз подходящее. Решение пришло молниеносно. «Я бы и поухаживал, да жаль, дама не свободна», — дерзко ответил я и незаметно, во всяком случае мне так показалось, сделал маленький шажок назад. Разумеется, я имел в виду супругу полковника, и оставалось лишь успеть это пояснить, пока меня не записали в отчаянные соблазнители. «Это тебе Ванюша сказал? Неправда то. Мы с Корнетом даже не целовались». Вдруг выпалила Аня, сбив этим признанием все мои планы по куртуазному общению. Глава 28. Папа и мама, похоже, и впрямь были не в курсе. Удивление на их лицах читалось явственно, но пока еще и без ноток праведного гнева. Однако, быстро оправившись, каждый задал свой вопрос. «Это какой такой Корнет? Не барон ли Рушвиц?» — настороженно спросила маман. «А не позволил ли барон себе чего лишнего?» — строго спросил полковник, отчего я, мысленно не раз позволявший себе лишнего в отношении их дочки, сразу припух. «Что вы? Что ты? Леша! Ваня!» — заметалась Аня, готовая обвинять всех подряд, поняв, что проговорилась. «Так я жду ответа на свой вопрос!» — грозно, чуть повысив голос, повторил папа. «И я», — заметно тишину куда опаснее пропела матушка, одарив дочь такой натянутой елейной улыбкой, что сразу стало ясно. На ее вопрос благоразумнее ответить первым. Пытка дочки продолжилась уже в карете. Про нерадивых кучеров все моментально позабыли. Теперь все родительское внимание сосредоточилось на Анюте. Девицу без сантиментов перетащили в родительское транспортное средство, выгнав оттуда служанку Агафью. Жаль, что меня не пригласили. Я бы с живейшим интересом послушал. Все-таки полезно знать, насколько глубоко девица, так сказать, морально пала. А вдруг, глядишь, и мне что подобное обломится, как тому счастливчику Корнету. Хотя, помня гнев Платона Ивановича, уже не сильно-то и хочется. И в Нижнем Лендихе, и позже в трактире, где наш караван столовался, Аня вела себя тише воды ниже травы. Ни тебе милых шуток, ни игривых взглядов, ни невинных намеков. И поездка сразу утратила для меня всю свою прелесть. Впрочем, уже на следующий день барышня, видать, отошла от родительского допроса. А может, и от легкой экзекуции. Щечки вновь порозовели, голосок стал звонким, как прежде. Она снова принялась щебетать, и со мной, и с братом. Но, увы, без прежней беспечной легкости и кокетства. «Обязательно, Лешенька, вы должны нас навестить, и маменька будет рада», — говорила Анюта, переводя взгляд то на меня, то на маманю. Родительница при этом едва заметно кивала и снисходительно улыбалась, так что сразу становилось ясно. Слова дочери одобрены, утверждены и допущены к употреблению. «Непременно», — согласился я. «А быть может, и прогуляемся вместе. В Москве, к слову, есть парк с весьма приятственными местами». «Ну, это не сразу», — все с той же улыбкой, но твердо перебила меня Татьяна Павловна. «Для начала познакомьтесь поближе, бывайте у нас почаще. У благородных людей и так принято». Сказано это было, как мне показалось, вовсе не для меня, а для дочки. Тем не менее, я почтительно кивнул, будто бы соглашаясь с краткой инструкцией по обращению с благородной девицей. «Знаем, знаем». В здешние времена, если имеешь виды на такую барышню, действовать нужно строго по методичке. Пункт первый. Снискать расположение родителей. Отвечать вежливо, смотреть прямо, шутить умеренно и ни в коем случае не проявлять излишней живости. Пункт второй. Стать в доме частым, но не назойливым гостем. Появляться кстати, исчезать вовремя и неизменно вызывать одобрение хозяйки. Пункт третий. Держать дистанцию. Без взглядов через край и всяких вольностей, которые могут быть истолкованы превратно. Пункт четвертый. При случае выразить уважение к учебному заведению, где барышня получает образование. Главное не спрашивать, что именно она там получает. Пункт пятый. Регулярно показывать, что вы человек обстоятельный. Интересуетесь вопросами хлебопашества, духовенства и приходского попечительства. Пункт шестой — ни при каких условиях не называть барышню «душкой». Это дурной тон, и позволяют себе такое лишь молодые офицеры. Малейшее отступление от правил, и никакие приятственные прогулки тебе уже не светят. Шуя, Иванова, Владимир. Города летели один за другим, и 23 августа, по старому, разумеется, стилю. А какой еще тут может быть? Революции-то не случилось. Мы въехали в Москву и простились с семейством Барановых довольно душевно. Что порадовало в дороге, так это то, что полковник в полной мере оценил мои папиросы. В карете ему дымить было нельзя, а останавливаться да набивать трубку — долго и хлопотно. А тут раз-два вытащил дымок, чиркнул, и пока дамы до ветру бегают, сам спокойно отошел в лесок и покурил. Красота! Оценил, еще как оценил. Даже попросил спиток коробок выкупить. Я, разумеется, не продал, подарил два десятка. Пусть знакомцам раздает да рассказывает, что в дороге лучше моего дымка ничего не придумать. Из уст столь уважаемого человека такая реклама может дорогого стоить. С нетерпением ждал, когда вновь увижу свой московский домик на Никольской. Стал им почему-то дорожить. И вот, наконец, мы въехали на знакомую улицу, и показался он. Стоит родимый, целехонький, а из трубы тянется едва заметный дымок. Постучались. Калитка отворилась, и я увидел сонного Владимира, которого, видимо, разбудил. Но он мог вернуться со смены и, несмотря на день, вполне имел право отдыхать. «Алексей Алексеевич! Ну, наконец-то!» Обрадовался он, причем куда сильнее, чем, пожалуй, следовало бы. «Отворяй ворота, велю я. Карету загоним. Все ли у нас в порядке? Лизавета да Аксинья здесь? Хозяйство цело?» «Все хорошо», — отозвался Владимир. «Дома эти две курицы. Зря только жалования получают. Дел у них никаких, разве что огород заставил в порядок привести». «Батюшки, радость-то какая!» Ко мне навстречу бежит Лизавета. «Ну, слава богу. Будет хоть кого за зад ущипнуть. А то я, признаться, по женской ласке изголодал. Организм-то молодой, требует своего, чего уж там. Правда, я ей вроде как обещал не приставать, да и она сама говорила, что девушка порядочная. Но ведь как радуется моему возвращению. И в лице просветлело, и кланяется чуть ли не до земли, а в голосе сплошная милая нежность. А может, это она просто в чем провинилась, пока меня не было? Идем в дом». «Тимоха, вещи сначала отнеси, да потом лошадьми займешься», — отдаю я распоряжение. «Нет у нас ничего, окроме щей вчерашних», — засуетилась Лизавета. «А может, пирожков по-быстрому? Мне бы на рынок только сбегать». «Да беги, чего уж», — машу рукой. «Баньку только потом затопи». «С этим делом и я могу управиться». «Сам хотел, да дров жалко стало», — предложил Владимир. И тут же без перехода запричитал. «Ох, тут такое случилось!» «Ну, насторожился я». «Из императорского университета гонец приходил», — мнется Владимир. «Просили, чтоб, как только прибудете, так сразу к ним пожаловали... как же ж... в общество... Тьфу ты, вылетело из головы!» «Русской словесности, что ли?» — подсказал я. «Оно самое!» — обрадованно кивнул он. «Сказывали, дело де особой важности. Прямо не терпит отлагательства, говорят. Чё им надо-то? Стих, что ли, опять сочинить? Верно, подданнические, к примеру. Коронации. Мы, в принципе, с Тимохой припомнили всякого. Штук 30 наберется, разной степени гениальности. Но что прямо вот подходящий, торжественный, цареугодный, такого, признаться, нет. Ну, почти». Тимоха выдал тут одно четверостишее. В доме чистота и порядок. Даже в моей комнате, куда, по идее, и заходить было не велено. В маленькой коморке, по всему видно, обитает Владимир. Все по-солдатски аккуратно. А наверху, куда я не поленился подняться, уже видны следы работ. Утепляют второй этаж. Войлоком стены еще не обшивали, зато трубу умельцу уже проложили. Жаровника на втором этаже не будет. Ну, ничего. В кухоньке можно топить сразу на два этажа. «Надо будет добавить 1,5 серебром, — мастер сказывал, — сообщила Аксинья, выглядевшая неважно. Видать, прихварывает бедняга. А ведь и не старая еще, 40 ей всего. Это я сам с ними поговорю. Ишь, добавить им. А за что? «Когда договаривались, сразу не видели, что и сколько будет стоить», — проворчал я. «Лизок, ты лучше скажи, деньги я тебе когда отдать должен? Месяц-то, поди, уже прошел?» «Нет еще. Да перед коронацией, ежели дадите, то и ладно будет», — ответила девушка. «Ну и славно. Ступай, хозяйничай», — сказал я и по-хозяйски хлопнул Елизавету по крепкому заду. «Ну а что? Пусть привыкает к барской ласке. Насиловать, разумеется, не собираюсь, воспитание не позволит. А вот ежели девица будет не против, случая упускать не стану. Банька, ужин без вина, так как в доме его не оказалось. Потом сон. Тимоха, как верный оруженосец, разместился со мной в комнате, на полу, на тюфяке. Ничего, терпимо. Завтра Владимир уходит на смену, а послезавтра и вовсе съедет от нас. Так что Тимоха переберется в свою каморку. Там, конечно, тесновато, в половину моей комнаты, зато печка рядом и койка своя, личная. Утром собираюсь в университет. На этот раз без Тимохи. Коням отдых нужен. Я лучше возьму какого-нибудь лихача. А, впрочем, и он мне не нужен. Дождик, гляжу, уже прошел. Так что прогуляюсь до места учебы пешком. И полезно, и экономия. Хорошо в Москве. Иду по нарядной Никольской. После дождя мостовая блестит, тротуар чист, воздух, на удивление, свеж. Печное отопление тут, конечно, есть, но это же не деревня. Не избы стоят, а господские дома. Трубы высоко, сажа вверх уходит, да и участки большие. Не натыканы домишки один к одному, как у нас в Костроме. Для меня, костромича из будущего, так и вовсе благодать. Ни тебе гари, ни копоти, ни запаха бензина. Вот разве что кони гадят. Но я иду по тротуару, так что риск попасть в лепешку минимальный. А вот толкучку уже начинает ощущаться. Часто навстречу попадаются военные. Не иначе за порядком перед торжеством присматривают. И немало их. Пока шел, чуть ли не роту насчитал. А вот студентов что-то не видать. Чем ближе к университету, тем свободнее становился мой шаг. Кремль уже не давил своим величием. А вон и здание моей будущей альма-матер, куда на кафедру словесности мне назначено явиться в любое время. Иду по коридору, ищу нужную дверь, и вдруг слышу голоса. Мужские, степенные, и вроде как обсуждают что-то важное. Дверь в кабинет кафедры приоткрыта, и мне все прекрасно слышно. Грех не воспользоваться моментом, поэтому останавливаюсь и прислушиваюсь. Один голос принадлежит Мерзлякову, декану словесности. Второй, похоже, Давыдову, декану кафедры истории, статистики и географии российского государства. Из поэтов, пожалуй, кроме Василия Жуковского, на коронацию звать-то некого, задумчиво протянул Мерзляков. «Ну уж и воспитатель наследника и камергер двора там быть обязан», — согласился с ним Давыдов. «А вот Пушкина не пригласили, хоть и вызвали из Михайловского. Политически он неблагонадежен, да и чина не имеет», — продолжил Мерзляков с оттенком сожаления. «Впрочем, слыхал, император после коронации его все же примет». «Батюшкову, говорят, уже получше, да все же болен». Ну, как худо станет на коронации. Петя Вяземский, пожалуй, и при дворе, но приглашения нет. Денис Давыдов разве что. На службе, фигура известная. Но как поэт, увы, слабоват, — вздохнул историк. От нас, как на грех, требуют новое имя. Так что только и остается наше молодое дарование из Костромы. Да вот беда, нет его в Москве. А государю, говорят, и про Бородино, и про чувство слог понравился. В этот момент меня прошиб пот. С какого перепугу я должен идти на коронацию? Нет, там, конечно, будут и люди незнатные, купечество там или городские представители. Но я зачем? Решительно стучусь и захожу с самой радостной миной, которую только смог изобразить. «Ва! На лавце и зверь бежит!» Радуется мне Алексей Федорович Мерзляков, не погнушавшийся протянуть руку первым. Давыдов тоже приветствует рукопожатием, и оно у него крепкое, в отличие от рыхлого Мерзлякова. Усаживают за стол, участливо предлагают чаю, но я отказываюсь, решая сразу обсудить тему коронации. Но оказалось, меня на нее вовсе не ждут, а просто хотели бы пустячок. От Московского императорского университета вершу в подарок. Прочтет ли ее император Николай — еще вопрос. Может, и не взглянет вовсе. Варианты у них, разумеется, имелись разные, однако на меня смотрят с интересом и надеждой. Готовясь к сегодняшней встрече, мы с Тимохой вчера весь вечер вспоминали что-нибудь подходящее к случаю. Ко мне в голову, как назло, лезла какая-то чушь из дня выборов. И вот настал великий день, мне дали в руки бюллетень. Не то чтобы совсем не по теме, но, боюсь, для этого времени про выборы еще рановато. Тимоха же выдал куда более уместное. Из Тютчева вроде. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. В ней особенное стать. В Россию можно только верить. Строки, конечно, хорошие, слов нет. Только вот про царя ни слова. А без этого, боюсь, не обойдется. Хотя, что мешает мне самому что-нибудь добавить? Поэт я или... Ладно, во всяком случае, человек образованный и начитанный. Неужели пару подходящих строк не придумаю? Наморщив лоб, под насмешливым взглядом Тимохи, я выдал, как мне показалось, вполне подходящее продолжение. «А царь в ее святой судьбе и власть земная и опора. Так пусть же Бог хранит престол рукой невидимого взора». Да, корявенько, конечно. Особенно про руку невидимого взора. Я даже попытался представить себе эту конструкцию и не смог. Ну да ничего. Первые четверостишие все равно хорошие, а остальное авось простят. Зачитываю ученым мужам наше с Тимохой... Тьфу, с Тютчевым творение. «Ну что я говорил?» — обрадовался Иван Иванович Давыдов. «Уже кое-что. А еще, Леша...» «Увы, по заказу творить трудно, развожу руками. Больше ничего достойного не выходит». Да и эти строки весьма недурны. Почти в унисон хвалят меня они. «Последнюю разве что подправить», — с сомнением заметил Мерзляков. «Что вы?» — тут же возразил Давыдов. «Отличная метафора. Вспомните хотя бы, как у Василия Андреевича Жуковского. И тень его незрима, но велика. Помните?» И, перебивая друг друга, они принялись горячо спорить, с цитатами и возгласами вроде «Позвольте». Смысл теряется без соседних строф. И даже резким, почти обвинительным «Вы смешиваете грамматику с поэтикой». Я же тем временем сидел, благоговейно кивал и делал вид, что тоже в теме. Чуть погодя, осторожно интересуюсь, с какого числа начинаются занятия. Оказалось, с 8 сентября. Немного подвинули из-за коронационных торжеств. Слегка выбитые из колеи тем, что мои стихи, возможно, окажутся на каком-то там подарке для императора, иду домой. По пути решаю заглянуть в табачную лавку, присмотреться к местному ассортименту. Дымка я с собой привез изрядно, но все же может и не хватить. Впрочем, Москва — не глушь. Найду тут умельцев, которые папироски крутят не хуже моих дворовых. Главное — прикинуть цены на сырье. Толчья в лавке приличная, но благородных вижу немного. Лавка не из тех, где закупаются состоятельные господа. Может, потому и пускают меня к прилавку без задержки. Не успел я войти, как приказчик уже спешит навстречу, почуяв возможные барыши. «Мне бы табаку хорошего, английского, может, или немецкого», — говорю рассеянно, оглядывая прилавок. И тут вижу папиросы. Нет, не просто папиросы, а мои папиросы. И коробки мои. Название на них, какое я придумал, дымок. И шрифт мой. Все мое. Но вот сами папироски скручены из какой-то толстой желтоватой бумаги. Да и размером другие. Не мои изящные, а какие-то пухлые, неровные. Уродцы, да и только. Что это еще за хрень? «Контрафакт, что ли?» Глава 29. «Это что у вас тут такое?» — некультурно тычу пальцем в свое же ноу-хау. Вернее, в его жалкое подобие. «Вы, сударь, про эту безделицу? Так то бумажная трубка на разок. Поджег, да кури себе, и возиться с набивкой не надобно, — охотно отвечает приказчик. Вижу, товара у вас немного. Не ходовой, стало быть, интересуюсь. Да как сказать, — тянет он. Пробная партия, глядим, как пойдет. Народ-то нынче разный. Кто девица, а кто и нос воротит. Ну, дайте, пожалуй, на пробу, — киваю. А впрочем, давайте все. Приказчик аж рот приоткрыл. Почему все забираю? Да за тем, что нечего мою торговую марку позорить. Люди попробуют, выводы сделают. А качество я вижу так себе. Бумага дрянная, скрутка грубая, да и табак черт знает какой. Удивленный, но довольный приказчик сноровисто собрал коробки в один увесистый пакет. Набралось 12 пачек. Хм, а ведь ровно столько у меня и купил незадачливый ухажер моей сестры. Михаил Михайлович Серебрицкий. Или Серебряков. Собственно, покупателей было всего трое. Один взял 7 пачек, другой 4, но этот Серебрицкий и Серебряков — те самые 12. После этого партия закончилась. Но, блин, как они здесь очутились? «Скажи-ка, любезный, а как бы мне повидаться с тем, кто товар сей привозит?» Демонстративно катаю я рубль по прилавку. В глазах уже немолодого приказчика блеснуло то ли любопытство, то ли самая обыкновенная человеческая алчность. А может, и предвкушение штофа водки. Ведь неучтенный рублик, о котором не знает ни жена, ни хозяин лавки, самый сладкий. «Завтра с утра обещал заглянуть поставщик». Торговец от волнения даже перешел на шепот. «Коробок у него, говорит, нет. Вот он сейчас и мечется. Ищет во что упаковать. А дымка много. Так что извольте к 9 утра подойти». «А если он опоздает? Или, наоборот, явится раньше?» — допытываюсь я. «Коль раньше придет, все равно ждать станет. Наш Федор Иванович, хозяин, раньше 9 не бывает, а деньги за товар только через него. Ну а ежели позже, тут уж вы сами решаете, ждать его или нет. Ведь в 9 вы точно здесь будете». «Молодец, соображаешь», — хмыкнул я, толкая рубль к локтю приказчика. «Твое». Сама конкуренция меня не пугала. Я, как бывалый коммерсант, прекрасно понимал. В таких делах все решают массовость и связи. Произвести дешевле, сделать больше и распихать куда только можно — обычная рабочая схема. А вот к тому, что мою идею начнут позорить, ухудшая качество товара, я готов не был. И главное, как быстро. Я, конечно, заезжал к себе в деревню после визита к Велесову, но все равно папироски в Москве появились слишком уж скоро. Потолкавшись в лавке еще немного, я решил заодно прикупить табачку получше да подороже. Бумаги у меня еще прилично, коробки тоже в наличии, пусть и не собранные пока. А табак, как ни крути, дело расходное, лишним не будет. Выкинув странности из головы, иду по Никольской, уже битком набитой народом. Праздник как-никак. Вся Москва гудит, как самовар на углях. Люди съехали со всех концов. У торговцев теперь самый бум. У лавочников — золотая пора. Гостиницы, постоялые дворы, трактиры, церкви — все забито под завязку. Гомон лезет в уши, как наглый кот на любимый диван. Не прогонишь и не отмахнешься. «А вот кому пирожки?» «Платки, чудесные платки! Лучший подарок вашей даме!» «Заходите в наш трактир, мы устроим для вас пир!» Кстати, рекламные слоганы — тоже тема. Вот, например, из будущего. «Лучше сосок не было и нет, готов сосать до старых лет». Правда, Володя Маяковский сказал это про детский товар. Ну и для папиросок, в принципе, сгодилось бы. Хотя нет, это уж слишком, даже для меня. Или, скажем, заплати налоги и спи спокойно. Купцов, понятно, слоган этот не впечатлит. Зато в оборот возьмут местные фискальщики. Подарить им, что ли? Хорош до последней капли. Вроде бы про кофе, но чем коньяк хуже? Подойдет вообще ко всему, что льется. Ты этого достойна. К помаде, к белью или, прости господи, женским прокладкам. Ведь была же у меня мысль и об их производстве. Просто добавь воды. Может, для квасного порошку сгодится? «Что, нет еще такого продукта? Ну так будет. Бизнесмен я или кто?» «Черт, да я таких слоганов под сотню припомню». «Не все, конечно, подойдут, но направление мысли мне нравится». Подходя к дому, я заметил у своей калитки какую-то нездоровую суету. Аж три бабы и один кургузый мужичонка, по виду точно не дворяне, а скорее из мещан, тащили ко мне во двор какие-то пожитки. Любопытно. «Что это у вас тут, бабоньки?» — окликаю. «Мать моя женщина, отец мой мужчина. Так это ж мой Владимир Красносолнышко в состоянии нестояния. Балуем мы его», — сухо и безжалостно постановил Тимоха, завидев меня. «Гнать пинками надобно». «Может, случилось у него что?» — не спешу я с осуждением. «Проспится, спросим». «Ага, случилось. Жалование дали. Сам вчера хвастался», — фыркнул Тимоха. «Да хрен с ним. Ты в мастерские на лихаче поедешь или карету запрягать?» А надумал я проехаться по механическим мастерским, найти таких, кто сможет мне измыслить станки для папирос. Тимохина, кстати, идея. Сам бы я, может, и изобразил что-нибудь, но... Зачем мне напрягаться, коли на Руси таланты водятся? Блоху вон подковали. Или нет еще? «Нет, кони не отдохнули еще толком», — ворчу я. «И так чуть не загнали их, Эрот». Тимоху мне не жалко, хоть и его дорога измучила. Да и что это за работа — на козлах посидеть? А вот кони... Кони денег стоят. «Так у Федорова мастерские же», — напомнил Тимоха, ничуть не обидевшись на то, что я в качестве аргумента привел не его усталость, а заботу о лошадях. «Все-таки мы потихоньку тут осовремениваемся, меняем мышление. Тимоха прекрасно понимает, что скотина — вещь ценная, ее беречь надо. Еду на пролетке. Хотя пройтись пешком и недалеко, но таксист... Тьфу ты! Извозчик уверил, что дорогу к мастерским знает. Место, куда меня привезли, с улицы выглядело неприметно, всего лишь ловчонка. Само производство располагалось ближе к Москве-реке. Захожу внутрь мастерских по-хозяйски. Меня никто не останавливает, да и некому. В цеху одни бабы да дети. А вот, судя по всему, хозяин уже спешит мне навстречу. Солидный дядя. Лысина намечается, брюшко выпирает из-под сюртука. Но взгляд острый, цепкий. Сразу видно, человек дела. «Да под что тебе, барин, те станки?» — удивился Иван Федоров, хозяин мастерских. «Нет, для чего такие механизмы нужны, мне понятно. Патроны крутить будешь. Но зачем же их столько? У меня норма — 600 патронных гильз, и плачу за это 5 рублей ассигнациями в месяц. Сам видишь, работают бабы да калеки. Они и там урады». Принял он меня приветливо, да вот только потребность мою оценил неверно. Вовсе не патроны мне были нужны. Однако дядька оказался по-своему прав. Зачем выдумывать, когда уже есть приспособа для кручения патронов? По сути, одна и та же хрень. Трубка, начинка да аккуратная скрутка. В его мастерской, помимо всяких механических штуковин, имелся еще и патронный цех. С ума сойти. Пороховое производство в самом центре Москвы. Впрочем, пороха здесь держали немного. Привозили из арсенала ежедневно и строго под надзором. Смотрю на станки. Ничего особенно сложного. 2 деревянные оправки в подшипниках, да ручка кривошип для вращения. Вроде просто, а выход приличный. Если считать, что один день в неделю у работников выходной, а как иначе, в церковь-то ходить надо, то в месяц выходит до 15 000. И это производительность одной бабы, то есть примерно 30 папиросок за копейку. А я ведь каждую папироску собираюсь продавать за копейку. И какой тогда смысл в тех самых станках? Выходит, любой сможет дать мои объемы. Хотя не совсем любой. Качество — штука важная, я это прекрасно понимаю. Да и в рекламе я разбираюсь получше большинства. Так что буду пробовать. Если по правде, то из одного лишь упрямства решаю продолжать свое дело. Слишком много сил вложено, жаль бросать. Попрощавшись с Федоровым, я решил навестить Евстигнея, приятеля, жившего у меня в прошлый переезд в Москву. Теперь он снимал за 7 рублей комнатенку в кирпичном доме у своего родственника Петра Салтыкова, потому и выходило недорого. «О, Лёшка! Я все гадал, куда ты запропастился?» — обрадовался мне Степа. «Урожай созрел, овес убирать пора пришла. Без хозяйского глаза, сам понимаешь, никак. Важничаю я, оглядывая жилище товарища. Бардак у него знатный. Книги повсюду, бумаги. И постой-ка, не моя ли эта лампа? Я ведь зачем к нему зашел? Хотел разузнать про успехи или, наоборот, неудачу с переработкой нефти. Ну, той, для ламп. А я ведь нефть твою доработал, — с азартом сообщил мне Евстигней, поджигая фитиль стоящей на столе лампы. И ты знаешь, увлекло. Смотри. Ух, а ведь горит ровно, и свет дает вполне приличный. А много ли с этой нефтью возни, — спрашиваю. Ну, чтобы горело вот так, как сейчас. Вопрос, между прочим, важный. Я уже успел убедиться, с какой скоростью в этом времени в столице воруются идеи. И господин Урядов меня не разочаровал. «Много?» — махнул он рукой. «Вот, смотри. Наливаю в бутыль 3/4 нефти. Ставлю на 2 дня отстаиваться. Потом осторожно сливаю в другой сосуд, так, чтобы осадка не захватить. После щелоком очищаю, трясу, снова даю постоять. Дальше еще раз отделяю и потом фильтрую через холст с древесным углем. 2, не меньше. И хранить надобно в темноте, в плотно закупоренной бутыли. Это все? Тороплю я его, пока он не кстати решил промочить горло кваском. Не совсем, — вытер губы Евстигней. Нефть выходит чище, горит ровно, коптит меньше, но запах все равно крепкий. В лампах годится только с толстым, промасленным фитилем. Да и к печи ставить не советую. В общем, дело сложное и хлопотное. «Так это что, что доктор прописал?» — искренне радуюсь я. «Какой доктор? Лёша, это для лампы твоей. Хотя в шее, пожалуй, тоже можно, наверное», — задумался мой Менделеев. «Забей», — махнул я рукой. «Это я так, шучу». И Евстигней посмотрел на меня, как на малохольного, но уточнять, что именно ему следует забивать и куда, не стал. «Хорошо, что так сложно», — объясняю я свою радость. «Попробуй-ка догадайся, как ее так очистить, чтобы горело хорошо и не воняло. Сразу идею не украдут. А то вот послушай, что со мной сегодня приключилось». Я вкратце поведал Евстигнею историю с контрафактным дымком. «Так ведь есть же манифест от 12-го года», — оживился Степа. «Погоди, был он у меня где-то...» Доморощенный химик полез в бумаги на стол и извлек потрепанную книжицу с длинным заголовком о привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах. Читаем вдвоем, а мне еще попутно поясняют. Оказывается, заявитель должен представить в соответствующее ведомство точное описание своего устройства, лучше с чертежами, если таковые имеются. Раньше в Министерство внутренних дел шло, а нынче — в Министерство финансов, Департамент мануфактур. После подачи заявки Министерство проверяет новизну и полезность изобретения. При положительной оценке дело направляется в Государственный совет для высочайшего решения. Имелась, конечно, и пошлина, величина которой зависела от срока привилегий. На 3 года — 300 рублей, на 5 лет — 500, на 10 — 1500. «Да вот, читай газетку!» — торжествующий, явно упивающийся своими познаниями товарищ, ткнул пальцем в какую-то статейку. Британский инженер Смита по манифесту 1812 года получил 10-летнюю привилегию на свои новаторские паровые котлы для дистилляции и очистки жидкостей, представив подробный чертеж и уплатив пошлину в размере 1500 рублей. Надо ли решение Госсовета в газетах печатать, Степа не знал. Да и неважно. Обойдется это в сущие копейки. Главное, суть ясна. Изобретатель сам выбирает срок — 3, 5 или 10 лет. Привилегия по истечении срока не продлевается, и повторно подать заявку на то же самое изобретение нельзя. Если выяснится, что штука уж кем-то внедрена раньше, аннулируют. То же самое, если новшество бесполезное или вовсе вредное. Оспорить же привилегию может кто угодно. Сперва в МВД, а после и в Сенате. Так что не все так просто, но вполне решаемо. По дымку твоему не скажу, а вот на способ очистки я бы подал прошение о привилегии. На двоих, разумеется. Идея-то твоя. Лампу тут уж сам думай. И надо бы ее как-нибудь назвать. Скажем, лампа для сжигания петролевой нефти и тому подобных жидкостей. Как тебе? Стёпа, маркетинг явно не твое. Оставь это мне. Что-нибудь придумаю. Вздохнул я, снова введя приятеля в легкий ступор мудреным словечком. И чтоб тот не завис надолго, добавил. А ведь это повод выпить. Кстати, много ли у тебя этой жидкости? И как ты ее называешь? Я думал, осветительное масло. А выпить я бы не прочь, вот только денег совсем нет. Все, что ты оставил, ушло на опыты, а от родителей не гроша уж второй месяц. Ерунда, я угощаю. А может, назовем ее керосин? Это от греческого «керосин», — догадался смекалистый Степа. Что ж, я не против. После посиделок, которые, конечно же, затянулись, пришлось везти ее в Стегнея домой, ибо тот уже лыка не вязал. Может, потому и удалось сунуть ему десятку на пропитание, в счет будущих барышей. Сам я был трезвее, но все же допрос Владимира пришлось отложить. Глаза слипались, а тело решительно требовало кровати. Тем не менее, утром я едва не проспал. Торопливо выдвигаюсь в табачную лавку, но к 9, похоже, уже не успеваю. А так как часов у меня нет, то пришлось перейти на полуголоп в надежде застать таинственного поставщика дымка. Но моя догадка насчет Серебрякова не подтверждается. Из дверей лавки выскальзывает Ирен. «Ирина Павловна, какая встреча!» — выкрикиваю я издалека. Дамочка удивленно обернулась, и на лице ее отразилась странная смесь чувств. Будто и рада, а будто и досадует. «Лешенька, какая радость!» — протянула она. «А я тут уж третий день, да все не решалась зайти по известному адресу. Мало ли, вдруг тебе и дома нет. Ты ведь так не сказал, когда тебя здесь ждать. И какая я тебе, Павловна, после всего, что у нас было?» «Ну, раз зайти не решилась», — усмехнулся я. «Стало быть, не так уж мы и близки. А ты что же еще коробки с дымком принесла? Такого же качества, как вчерашние? Нехорошо, право слово, товар портить». «Ах, вот кто все выкупил», — всплеснула руками Ирен. «Да то не я. Это все Иван Иванович. Ты же с ним общался, Серебряков. А коробки я сегодня не принесла. У меня Марфуша крепостная, больше 1000 штук уже накрутила. А вот коробки в Москве не так быстро сыскать. Коронации ведь у всех заказов полно». Тут дама внимательно стала вглядываться в мое лицо. «Погоди, Аля обиделся на это. Да ты ж ничего не говорил, что против будешь. А с коробки в 10 копеек серебром можно получить и 3, и 4. Разве ж плохо?» «Лучше 2, но за товар добротного качества», — сухо заметил я. «Эх, чувствую, поговорить нам надобно. Может, ко мне в гости зайдешь? Тут по Никольской недалече». «Ну, идем», — легко согласилась она и, чуть понизив голос, добавила с игривой интонацией. «А есть ли у тебя в запасе... ну, те самые изделия?» «Купим по дороге. У Бергмана, в аптеке», — отвечаю, стараясь сохранить невозмутимость. «Ух ты! Московская жизнь мне определенно нравится. А дома меня дожидалась еще одна барышня, хоть и вполне зрелых лет. Полина, сестрица моя ненаглядная. Оказывается, она наконец добралась до Москвы и заявилась ко мне в гости. Хотя я ее и не звал вовсе. Или, чего доброго, жить здесь надумала. Вещей уж больно много. А ведь как славно удалось в Костроме от нее избавиться. Ну что ж, разберемся и с этим. Но вот что я заметил. Ирен к своей знакомой сразу не кинулась. Они лишь как-то уж больно подозрительно перемигнулись. «Ась!»